Временная остановка. Проездом в... Как назывался этот городок? Он любил заштатные городки, потому что его там никто не знал. И даже имени не слыхивали. В Париже слыхали, в Риме слыхали. А тут на задворках родины ни одна собака не слыхала. Но это не огорчало. Слава ему надоела. Хотелось свободы, и чтобы никто не докучал. Любимый его поэт, на беду обладавший гадкой, непоэтической внешностью, сказал об этом безумные и точные слова: «Забыться и уснуть». Едва ли в рязанском имении друзей, куда он направлялся, можно было забыться, но, по крайней мере, он там отоспится и немного поработает в свое удовольствие. Конечно же, все семейство Белозерских, включая мальчишек-близнецов, жаждет заполучить портреты. Но это как получится, по вдохновению. Из расчета он вообще никогда не писал. И многие светские красавицы на него дулись, а их мужья уж такие гонорары сулили. Но он бегал и от этих глупых красавиц, и от их тщеславных мужей. Слава и нужна была, чтобы освободиться. Выбирает он, а не они. И никакие высочества, светлости, преосвященства не вынудят его поступать иначе. Гордыня? Да, его обвиняли в гордыне. А он с юности был очень неловок и застенчив, и гордыня была его щитом, его способом отстоять себя. Сын бедного ремесленника с императорских фарфоровых заводов, ставший самым громким именем среди своих соплеменников-живописцев. Но соплеменники что? Он с ними не состязался. Мелкие, ничтожные, жадные до денег и питья. Получив академический пенсион, кинулись в Италию прожигать жизнь, да так бездарно. И в соответствии с размерами пенсиона копеечно. И все до единого подражали его итальянке, собирающей персики, все до единого. Нет, он равнялся на Тициана, на Рембрандта, а эти... Только и годились, чтобы сочинять про него злые и бездарные анекдоты. Горд и несговорчив, заносчив, нетерпелив, язвителен, ядовит, колок, надменен аки змей и своеволен до неприличия. Все в лес, а он уж точно по дрова. А уж что сочиняли про его дам? Кто-то утопился из-за него, кто-то отравился. Все почти выдумки, вранье. А он сам был ранен, едва ли не смертельно. Но об этом никто не знал. Не нравилась даже его внешность. Слишком неприглаженная для эпохи шагистики и казенных мундиров. Необычная, живая. Со своими медными кудрями в крупных кольцах, с красивой головой, ладным телом юноши-атлета, пружинистой походкой барса, мгновенно поражающим взглядом серых глаз, одетый всегда изящно, но не так, как требовала мода, а с уклоном в свободный полет артистического воображения. Он вызывал зависть и злоречие, злоречие и зависть. И у мужчин, и у дам. У мужчин своим высокомерием, у дам отсутствием к ним интереса, того специфического интереса, которого требовала светская жизнь, флирта, волокитства, легких влюбленностей. Но при всей своей внешней легкости в этом деле он был тяжел. И тут он часто повторял строчку поэта, под обаянием которого находился уже несколько лет. «Полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром». В этом крошечном городке, приехав к обеду, он решился заночевать. Белозерские рекомендовали ему местных купцов Перегудовых, у которых можно было остановиться. Младший Перегудов получил хорошее образование в Петербурге по юридической части, но вернулся домой вместе с отцом, продолжал торговлю чаем, открыв в городке и окрестностях несколько современных магазинов, где продавали не только чай, но и мед, пряники, варенье. Белозерский говорил также, что сынок Перегудов пописывает стихи, но это Павла Брунста не отпугнуло. Вот если бы он узнал, что хозяин дома, где он собирается заночевать, малюет картины, его бы туда не затащить. Еще станет показывать, да ждать одобрений. А стихи? Кто их не пишет? Даже она, графиня, язва, умница, и та что-то такое пописывала, и, кажется, Жуковскому показывала, проезжающему через Рим. И добрейший Василий Андреевич сказал ей несколько невнятных и высоковитийственных слов, из-за которых она еще более гордо стала задирать свою маленькую изящную головку. «Тоже гордячка». В этом они похожи. Только в этом. «Она графиня, он плебей». Но не это встало между ними, не это. А что же что? Через некоторое время после их встречи, столь катастрофической для него, она, жертвуя титулом, вышла замуж за танцора из итальянского кардебалета, а он почти тотчас женился на юной английской леди, играющей со скуки на флейте, и оба быстро, с каким-то привычным отчаянием, ожесточением, горечью, бежали. Она от мужа, он от жены. Гордецы. Непоседы, неисцелимые в сущности люди. Может, это кровь бурлит и все гонит куда-то к неведомому, чужому, новому. Вот зачем он притащился в Рязань к Белозерским? Мало ему Петербурга, Парижа, Рима. И уж совсем заштатный этот городок. Он-то зачем? Между тем кучер Антон, единственный его дорожный друг и собеседник, доставил его к дому купцов Перегудовых. «Не в вашей ли работе будет Приам, оплакивающий тело Гектора?» — осторожно поинтересовался молодой Перегудов, довольно лощеный для такой глуши с мягкими, но невыразительными чертами округлого лица. «Таких Брунст никогда не писал. Видел в бытность мою в Петербурге на выставке академической живописи. Не моей!» — буркнул в ответ. Все же его злило, что его до такой степени тут не знают. «Кстати, работу запомнил. Неплохую. Может быть, единственно неплохую на той выставке. Вечного своего соперника, даровитого, но какого-то вялого, раздражающего своей медлительностью, отсутствием горячности, огня. За обедом он сидел с двумя мужчинами, старшим и младшим Перегудовыми. Старший Перегудов, седенький, кругленький, клевал носом и не проронил ни слова, видимо, стесняясь гостя. Прислуживал Верзила лакей. Было невыносимо скучно. Но тут в дверь заглянула девушка лет 15 с черной косой, закинутой за спину, и с такими быстрыми, лукавыми глазами, с такой непроизвольной грацией движений, что Брунсту захотелось еще на нее взглянуть. Кого-то ужасно напоминала. Но девушка тут же исчезла, или, испугавшись гостя, или устыдившись своего несуразного наряда. На ней было что-то недошитое или перешитое из какого-то взрослого платья. Впрочем, как он любил, свободное и причудливое. Он всегда был плохо воспитан, как считали в свете, привык не сдерживать порывы. Эту девушку он нарисует хотя бы акварелью, раз нет под рукой холста и красок. Брунст выскочил из-за стола с такой поспешностью, что недопитая чашка ароматнейшего чая зазвенела, стукнувшись о тонкое блюдце с синим драконом. одну минуту!» И кинулся на поиски девушки, но та была неуловима. Бегала от него по всему дому, то наверху, на лестнице, то внизу он слышал стук ее башмаков. И в зеркале гостиной не ее ли лукавое лицо мелькнуло, тут же спрятавшееся за розовой портьерой? И не она ли пробежала по саду, вызвав переполох среди птиц, защебетавших с неистовой силой? «Агаша!» — крикнул низкий грудной женский голос. «Куда ты запропастилась? Иди кружовник чистить, на варенье!» Он остановился у двери, выходящей в сад. Что-то ему подсказывало, что сейчас он ее встретит. «Агаша же!» В женском голосе послышалось ленивое неудовольствие. Тут она и выросла в проеме дверей. Увидев его, зарделась и, перекинув темную косу с плеча на спину, быстро пробежала на кухню. «Кто это Агаша?» — спросил он у молодого хозяина, вернувшись в столовую. «Воспитанница», — отвечая, тот улыбался и хмурился одновременно. Все же провинциальная непривычка к общению давала о себе знать. «Женина дальняя родня. Жена сейчас у своей маменьки в Рязани. Вот Агаша и безобразит, как с цепи сорвалась. Жена с ней строга, а мы с папашей балуем». И словно желая непосредственно продемонстрировать это баловство, он громко позвал Агашу. Он принес ей пряников из лавки и орехов. Агаша, видно, очень любила сладости, ибо дважды ее звать не пришлось. Выросла перед ними в какой-то розовой распашонке, отороченной сильно поеденным молью мехом лисицы. «Разорила бабушкин сундук. Пока нет жены». Молодой хозяин снова улыбался и немного хмурился, но, судя по всему, был рад той свободе, которая воцарилась с отъездом хозяйки. «Познакомься с гостем. Павел Андреевич Брунст из Петербурга, профессор живописи». Агаша взглянула совсем не испуганно, с любопытством, чинно полуприсела, как дама, потом, забывшись, схватила со стола тарелку со сладостями и убежала. В комнате, где он временно расположился, хозяин хотел поселить его в лучшей, наверху, которую должны были убрать, он думал: на кого ж похоже? Бумагу и акварель он, кажется, не позабыл. Вытащил из саквояжа все, что было ему нужно для работы, налил из кувшина воды в какую-то плошку и засел за акварель. Их он писал экспромтом, по памяти. Работал, по сути, стоя, возбужденно пританцовывая, с азартом и некоторой небрежностью водил тонкой кисточкой, как всегда неуверенной, получится ли на этот раз то, что он так ясно видел в воображении. Пробегая мимо его комнаты, Агаша увидела в приоткрытую дверь акварель и закричала: «Не похоже! У меня лицо потолще и брови прямые, а не прогнутые!» Он рассмеялся: «Да, кажется, не похоже. Хотя он мастер был рисовать и писать похоже. Рисовал-то он не ее. Девчонка была занятная, но, кажется, совсем не развита. Наверняка ничего не читала. Нос вытирает рукавом причудливого своего наряда. Взгляд звериный, туповатый при всем лукавстве». Он подумал, что в последние годы еще несколько портретируемых дам и девиц говорили «не похоже». Видели в портретах что-то чужеродное, не свое. Ей-богу, у него это получалось бессознательно, он не хотел. Вот даже мальчишку-итальянца. Чудного малого, начинающего архитектора, написал так, что тот долго не мог понять, в чем дело. Черты лица похожи, но не он, не он. А просто сквозь эти милые мальчишеские черты словно просвечивали другие, другое лицо и не мужское вовсе. любимое, восхитительное, злое, незабываемое. Как там писал поэт, с отталкивающей внешностью? «Не с тобой я сердцем говорю». Агаша схватила со стола листок с акварелью, не спросясь, как дикарка. «Вы ведь мне подарите?» «Погоди, сначала отдам Антону. Сделает паспорту». Антон по-своему был столь же виртуозен, как Брунст. И Брунст эту виртуозность во всяких мелких хозяйственных делах необыкновенно ценил. Агаша внезапно выросла перед ним и поставила блюдо с малиной. «Будете с молоком или так?» «Без молока. Давай вместе. Я тебе отсыплю на тарелку». Ела она, как дикарка, пальцами, обмазавшись красным соком, который тек у нее по рукам. И все поглядывала на него, словно они ели наперегонки. А вот он не спешил, ел серебряной ложкой, по ягодке, припоминая что-то свое, давнее, итальянское. Остаться здесь, затеряться в глуши, есть летом малину, жениться на этой дикарке. Пушкин, кажется, хотел остаться с цыганами или калмыками. Писать портреты местных купцов, мещан, гарнизонных офицериков. Как тот, забыл фамилию, талантливейший живописец, но только очень неуверенный в себе. Но сердце... Что делать с этим безумным сердцем? И где бы он ни был, где бы ни был, его всегда как магнитом тянет туда, туда. И все кажется, что еще они увидятся, хоть напоследок. Кошка спрыгнула с дивана. От неожиданности он разбил таки блюдце с синим драконом. Малина рассыпалась по паркетному полу. «Я подберу!» Агаша кинулась собирать осколки, он стал ей помогать, опустившись на корточки, и случайно коснулся ее пальцев. Поднес ее перемазанный соком малины палец к губам, полушутя, полусерьезно. «Я бы за вас пошла!» — выдохнула дерзкая девчонка. Поднялась, осколки полетели во все стороны из ее рук, и она выскочила из комнаты. Пришел верзила лакей с веником и совком и безмолвно все убрал. «Разве остаться? Еще на несколько дней». Антон явился сказать, что верхняя комната готова. Немного душновато, но окошко в сад и вид красивый. «Запрягай, Антон, уезжаем». Нужно бежать, пока не натворил здесь бед и пока самого не затянуло. «Едем, Антон. К ночи поспеем к Белозерскому. Или к утру. Какая нам с тобой разница, холостякам?» Антон все понимал без объяснений, лишних вопросов не задавал. Когда уезжали... В саду показалось улыбчиво расстроенное лицо молодого хозяина, махнувшего им на прощание пухлой рукой. И за яблоней мелькнуло белое платье со старинными оборками. Лицо от него скрыли, отвернувшись и показав толстую темную косу с красной ленточкой на конце.